Глава четвертая. «Василий Игоревич, Василий Игоревич, беда!» В кабинет к пожилому, но еще не утратившему энергии профессору ворвался молодой научный сотрудник. «Алексей, ну сколько можно врываться без стука?» — оторвал взгляд от доски профессор. «Алексей Игоревич, так беда же, он его сломал!» Не обратив внимания на замечание, выпалил сотрудник. «Кто он и что он сломал?» «Нож сломал! Тот наглый мелкий сломал нож!» «Ну возьмите другой! На кухне что, ножей мало?» «Василий Игоревич, так он тот нож сломал! 2 года разработки и тестов, заказ Минобороны, и он его сломал!» «Что за чушь? Не мог подросток сломать образец для спецподразделений?» «Но он его сломал!» Алексей буквально упал на отодвинутый стул. «Что говорить кураторам?» «Ты сейчас не шутишь?» И, дождавшись отрицательного кивка, профессор подскочил и выбежал из кабинета, а за ним следом и младший научный сотрудник. Через час в другом кабинете. «Что значит сломал? Да я вас сгною, вы охренели! 15 миллионов на разработку сраного ножа, и тут какой-то подросток его сломал? Уроды! Что? Что я скажу теперь там?» Говоривший поднял палец вверх. «Но ведь вы сами подписали допуск и сказали, чтобы он посмотрел опытные образцы». «Но не ломать же, не ломать, мать! Ему надо было сказать просто, в чем изъян продукт. Изъян!» «Считайте, что изъян он нашел». «Как он его сломал-то хоть?» «Банально открыл консервы». «Что? Вы же говорили, нож не имеет аналогов, что по крепости превосходит самый известный металл на данный момент в несколько раз. И консервы? Вы издеваетесь?» Стал заводиться человек в погонах. «Отнюдь», — спокойно ответил профессор. «Все просто до безобразия. Да, нож действительно не имеет аналогов, фактически это новый сплав. Да, у него режущая кромка такой остроты, что можно бриться. Уже сейчас, если запатентовать это, можно получать большие деньги. Вы понимаете, что если эту технологию применить на производстве, точность обработки деталей может вырасти до микрон?» «Не отвлекайтесь, Василий Игоревич, как он сломал нож?» Нагрел банку на газовой горелке, а нож охладил в морозильной камере, после чего попытался открыть консервы. «Но вы же сами говорили, что все испытания пройдены, что и холод, и жара ему нипочем. Ваши слова?» «Мои, и я от них не отказываюсь. Только никто не учел, что нож могут попробовать использовать как ложку. Ложку, понимаете? Не просто на морозе колоть или рубить, а именно охладить, а потом нагреть. Мы банально не знали, что спецподразделения так делают». «Как это не знали?» «А вот так, мы не практики по использованию, мы теоретики. Будем думать, как исправлять теперь это все». Тут в дверь раздался стук, и в проеме появилась миловидная секретарша. «Дмитрий Иванович, там вам просили передать, что Меченов сломал пулемет». Ближе к вечеру следующего дня мы вышли к небольшой деревеньке домов на 20. Деревня была окружена чистоколом, имелась вышка и даже стражник на воротах. Нас он пропустил без проблем, даже не взглянув в нашу сторону. А может, просто спал, фиг этих НПС поймешь. Пройдя половину деревни, мы остановились у самого большого домика. Слезли с мамонта по кличке Дружок. Фантазии, если честно, у Леодана так себе. В общем, кинули монетку подбежавшему мальчугану и зашли в таверну, как заправские ковбои. В том плане, что, сидя по очереди на шее у дружка, мы натерли себе все, что можно. Навстречу сразу же выбежал трактирщик, совмещающий, как оказалось, еще и должность старосты деревни. Проводив нас за дальний столик, он дождался, когда мы разместимся, закажем еду, подбежавшей служанке, и сразу же предложил нам задание. И была в этом задании какая-то подстава. Вот чувствовал я это, но отказываться не стал, ведь качаться-то надо. Сразу браться за задание мы не стали. Надо все хорошенько обдумать и произвести разведку. И пусть задание мы уже приняли, но оно было без оговоренного срока его исполнения. Поэтому я снял комнату и пошел думать, а Леодан вышел в реал, раздумывая, что бы такого еще придумать на предмет повышения нашей боеготовности. Итак, первое, что надо сделать, это определиться с умениями. Что мне нужно? Во-первых, количество умений ограничено. Итак, для начала берем невидимость, он же инвиз. Для диверсанта самое то. Теперь, что касается выживаемости. И вот тут нужно хорошо подумать, взять пассивный навык на увеличение защиты или взять ту же уязвимость на десяток секунд. По факту пассивный навык лучше всего, так как не придется экономить бабл. У тебя ведь всегда будет фора в жизни, и это максимально удивит противников, привыкших к липкости убийц. С другой стороны, неуязвимость, он же бабл, намного предпочтительней. 10 секунд неуязвимости от всех атак – это очень даже много в условиях боя. Значит, решено, от воина берем неуязвимость. Теперь что взять от мага? Вундервафлю с массовым поражением? Убойное будет сочетание вкупе с баблом, но одноразовое. Становиться эдаким камикадзе не очень хочется. Тогда что? По факту хорошо бы увеличить выживаемость. Ведь и так понятно, что играть не за убийцу, чуть с другим уклоном. Но все же, что взять? А почему не взять ту же магию, только направленную на выживаемость? Я буду сам себя лечить, и пошли все нафиг. Решено. Берем навык лечения, он же хил. Или хилами называют непосредственно персонажей? Да пофиг. И вот теперь нужно выбрать одно из атакующих умений. Что взять? Умение мага мне не подходит, мана рассчитана не на того персонажа. Какие-нибудь обилки воинов или убийц? Вроде одного удара или мельницы мечей. Нет, не то, не тянет. В итоге я остановился на двух умениях. Первый — это снайперский выстрел из лука. И второй — ловушка. И вот чем больше смотрел на эти два навыка, больше всего склонялся к ловушке. Почему? Я и сам не понимал, но всегда доверял своему чутью, в итоге отбросив все сомнения, я взял ловушку. Суть навыка была в том, что у рейнджеров появлялся скилл, который затормаживал противника. Действовал этот скилл очень просто. Если противник преследовал рейнджера и попадал в ловушку, то из земли выскакивала шипастая лоза и опутывала ноги противника, или что там у противника вместо ног. При этом ловушка наносила незначительный урон, вроде как по паре единиц ХП. Еще и отравлял неудачника. И вроде не такой значительный скилл, но была в нем одна лазейка, он мог масштабироваться. То есть по факту его можно было растянуть на очень большую область. Определившись с навыками, спустился на первый этаж и за отдельную плату заказал через трактирщика доставку этих навыков и лук. Да и лук с колчаном стрел. Ну и что, должно же у меня быть оружие получше лопаты. Лук, правда, заказал самый слабый. И как только я получил свой заказ, ко мне пришло письмо. «Дорогой енот, очень наслышал о вашем нестандартном подходе к решению самых деликатных дел. И надо сказать, мне это очень импонирует. Засим хотел бы предложить вам работу в качестве агента по разовым операциям, направленным на повышение моей, а значит и вашей репутации в моих глазах. Предлагаю вам разобраться с бандой разбойников, обосновавшихся неподалеку от вашего места пребывания. С уважением, барон Кавое де Гдюкс». И сразу же у меня появилась иконка «Принять или отказаться от квеста». «Принять, чего ж там. Одним заданием больше, другим меньше. Подумаешь?» «Ладно, ждем Леодан и выдвигаемся на уничтожение банд. Или хотя бы на их обнаружение. А там, глядишь, и будет нам счастье». «Всеядность плюс один, всеядность плюс один». Замелькало перед глазами, а я стал отплевываться от попавшей в рот живности. «А все знаете почему?» «Потому как нам, видите ли, было лень пройти пешочком. Видите ли, лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Изначально все было очень даже хорошо, направление по карте мы взяли правильно и решили просто проехать рядом и посмотреть подходы в то место, куда указывает стрелка компаса. И вот подъезжая, произошел конфуз. Не знаю уж, кто там из лагеря додумался до такого, но эффект был ошеломляющим. Как для нас, так и для тех, кто эту ловушку делал. В общем, банальная ловушка с натянутым деревцем и веревкой. Только рассчитана ловушка на обычного всадника на лошади, и само дерево с утяжелителем должно прилетать не спереди, а со спины, аккуратненько так в затылок. И вроде мы не пострадали, так как наш транспорт был намного больше лошади. С другой стороны, я узнал, что мамонт – мальчик. По-другому я не могу объяснить его помутневший рассудок и изменившийся баритон. В лагерь к разбойникам мы ворвались по всем правилам слона в небезызвестной лавке. Проломив частокол и круша все подряд, питомец ревел каким-то диким фальцетом и при этом громил все подряд. А мы в это время пытались удержаться на его спине. Что в целом я расценил как гиблое дело и, подгадав момент, спрыгнул на пробегающую мимо игрока. «Какого? Такого!» И бью ногой для более быстрого выведения из боя. Даже услышал благодарный рев мамонта. Делаю перекаты, встав, вызывая на помощь наше главное оружие. «Тифония, хуинзе! Порву как шляпку одуванчика!» «Это кто?» — остановился передо мной один из бандитов. «Хрен в пальто!» — толкаю бандита в сторону питомца и накидываю на себя инвиз. И сразу же бегу в сторону самой красивой палатки. Потому как все из лагеря, наоборот, бегут в сторону мамонта, и чувствую, что вскоре нам придет маленький такой белый зверек. Поэтому надо спешить. В палатку прокрался без проблем. Почему меня сюда потянуло, даже не могу сказать, просто чувствую, что надо. Но раз надо, то будем работать с тем, что есть. А есть тут множество сундуков. Итак, как быть? Взгляду попадается булава, или точнее пернач. Значит, решено, беру в руки пернач и начинаю ломать замки размашистыми ударами. В большинстве сундуков какие-то меха и тряпки, что мне не очень интересно. В одном нахожу круглую сферу, наподобие той, что была, когда мы обломали рейд одному клану. Берем однозначно. В другом лежали какие-то камушки и даже пару яиц, что тоже забрал к себе. Итак, сумка почти полная, там и ячеек не так много, надо решить, что еще взять. С другой стороны, что не съем, то понадкусываю. Вопрос только, как так откусить, чтобы не подавиться. Достаю из инвентаря лопату и, прислушавшись, приступаю к работе. Ну, пока гном матерится, значит, у меня еще есть время. Просто и без затей в считанные минуты выкапываю яму по колено, кидаю вниз пару шкур и ссыпаю с пары сундуков приглянувшееся добро. Потом накрываю какой-то накидкой и закидываю землей. Упарился, жесть. Я так даже в армии ямки для туалета не копал, будучи больным диареей. Перед глазами всплывают сообщения. Воровство плюс 5, воля плюс 1, ловкость плюс 3, коварство плюс 2. Вы успешно сделали схрон. Вы не так доверчивы, как кажется многим. Восприятие плюс 2. И тут в палатку вбегает какой-то тип в тяжелом доспехе с мечом на плече. «Ты кто такой? Стой!» — рявкнул он, когда я буквально выпрыгивал в проделанное мной в одно из стен отверстие. «Да пошел ты на хутор деду помогать!» — кричу в ответ и припускаю вон из лагеря. Попутно накидываю откатившийся инвиз. То, как исчез мой оппонент по диалогу, я уже не увидел. «Я тебе твой листик оторву и в продольный канал ставлю, будешь всю жизнь крахмалом плакать. Ах ты ж отрыжка Лютика, да чтоб тебя пестиками опылили, сволочь ГМОшная!» А гном-то кремень еще живой, кидаю на него лечение в самый последний момент. Как только жизнь у моего фамильяра поднимается до максимальных значений, он с новыми силами бросается в бой. «Ах ты, Айридес, сука Энзис, опять ты, Лютик Трахенс!» «Это будет интересно». Добегаю до фактически убитого мамонта, окруженного Леодана. Кидаю на слона исцеление. И в то же время устанавливаю на земле терновую ловушку, растянув срабатывание на весь лагерь. Мамонт вскакивает, как ужаленный. И сразу же срабатывает ловушка, останавливая всех в лагере, чем и пользуется гном, судя по выкрикиваемым цветам. Я же подскакиваю к эльфу, хватаю того за загривок и буквально закидываю на питомца. «Валим, гнома только забери». Леодана упрашивать долго не пришлось. Он моментально сориентировался, направив мамонта к гному. А подбежав, просто отдал команду схватить нашего цветочника хоботом и валить отсюда без оглядки. Неслись мы галопом, наверное, минут 40. Все это время гном был, можно сказать, нашим ледоколом. Просто им буквально иногда таранили бревны и кусты. При этом сам гном еще и помогал нам своей секирой. А я же периодически лечил нашего спасителя. Когда мы остановились, гном назвал столько растений, из которых я узнал только два. Первый — это кактус, и он обещал нам его засунуть очень глубоко, а вторым растением был, как ни удивительно, тоже кактус, но уже домашний. Когда же гном устал просвещать нас на предмет строения и использования цветов, то посмотрел на нас и произнес только одно. «Чтоб завтра в час были в таверне голодный гном, в столице баронства», и исчез. «И мы пойдем?» — уставился на меня Леодан. «А куда деваться? Он же, видишь, как вежливо попросил». «Вежливо? Ну, без цветов же». «А это да. Тогда вежливо». Отступление первое. «Привет». «Привет. Держи, заказал тебе кофе. Все, как ты любишь». «Польщен? Есть что-то по нему?» «Мало. Очень мало. Буквально крупицы». «Дим, не тяни кота за... Говори, что есть. Как работать?» А никак не работать, потому что я узнал, его вообще не существует официально. Все, нет, не был, не привлекался. Да не может быть. Не ори, может, все может. Его надо искать по другим базам, и поверь, я уже это делаю. Единственная зацепка — это какой-то НИИ, в котором был проект Енот. Все. Енот? Как это соотносится с ним? Кроме того, что ники похожи. Вот и я не знаю. У меня даже допускание во все материалы есть по этому проекту. Один раз засветилась бумажка. Подробности не спрашиваю, не могу рассказать. Не густо. Ну, что есть. Самому любопытно, кто он. Ну и сам понимаешь, явно копать под него не могу. Заметят, поинтересуются. Увы, специфика работы. Ладно, чего уж обо мне, что у тебя интересного? У меня, Дмитрий, полная такая попа мамонта. В смысле, объект ушел? Нет, с ним все нормально, он все больше проявляет себя. У меня с этим зверьком жопа. Подробнее можешь? Слушай, там если подробнее, то на день надо засесть, только рассказывая мимоходом его похождения, а если еще в программную часть лезть, то и того на неделю. Короче, вот тебе пример. Этот мужик, походя, запустил социальный квест. И ладно бы он его запустил и все, от одного мы отбрехались, парочку квестов еще запустили и думали, что отбрехались. Не тут-то было. Он каким-то чудным образом завязал социалку на себя. Подожди, не перебивай. Мы пока не разобрались в алгоритмах и в логике имитаторов, но сам факт. Этот гад умудряется выдавать социальные квесты. Последний раз он отправил одного из ведущих игроков топ-клана помогать какому-то деду в деревне. В глухой деревне. Хе-хе, нечто там не извести, думаю, ему не проблема. Тебе смешно, да? Мы тоже так подумали, пока этот игрок не стал писать гневные посты в форумах. Он там не монстров убивает, а он там в этой деревне на вроде правильного внука. Это как? Не понял, при чем тут внук? А вот так. Деревня-то состоит сплошь из НПС пенсионного возраста. Уж не помню, зачем она такой создавалась, но факт остается фактом. Все равно же не понимаю. Ты у своих стариков давно был на даче? Да с месяц назад заезжал. И как отдохнул? Ехидно спрашивает Евгений. Да какой отдохнул? Как приехал, дед с утра разбудил, нужно крышу перекрывать. Да ладно, серьезно? Более чем. Этот топовый игрок теперь помогает всему селу. И не просто помогает, он трудится там аки-пчелка. А самое забавное, все это он должен делать своими руками. Там кому дрова наколоть, кому воды наносить, другой пирогов помочь испечь. И конца этому квесту не предвидится, отменить мы его не можем. А там не только дрова да вода из колодца, там еще и за животиной ухаживать надо. Представил? Навоз, деревянная лопата. А теперь представь еще то, что этот игрок сын какой-то высокой шишки оказался. Мы по IP пробили. Короче, возмущен он там очень сильно. И чего делать будете? Да ничего, благо заранее заботились. Да, знаешь, с одной стороны, даже руку этому мужику хочется пожать. В том-то и дело, отец этого игрока письмо прислал с благодарностью. А? Ха-ха-ха-ха-ха! Отступление второе. Кто это сделал? Как это произошло? Мы предполагаем, что работал рога с хорошим подобранным пати макс-левела. Диверсия была спланирована очень грамотно. Под видом обычных нубов появились топовые игроки. Кто? Я спрашиваю, кто? Кто посмел? Из всех на данном этапе это выгодно только крутым перцам и драконам. В принципе, и те могли подрядить наемников. Но я о такой группе не слышал. Найти. Найти наемников и покарать. Будут знать, как связываться с нами. Это ударит по нашему имиджу. Боюсь, после этого с нами не станут вести дела. Хм? Да. Это я перегнул. Тогда нужна подстава. Подстава этих наемников. И чтоб к нам не подкопались. И заканчивать тут побыстрее, надо уходить с этого места. Хорошо. В город мы вернулись уже в ночи. Хорошо, хоть тут не закрывают ворот на ночь, как в Средневековье, и мы беспрепятственно прошли внутрь. Еще час потратили на то, чтобы найти таверну, указанную гномом. А далее, заселившись в снятый на двоих номер, вышли из игры. На следующий день в назначенное время мы сидели в углу зала и ждали появления гнома. Заказали себе по паре кружек эли и еду, чтобы не сильно привлекать к себе внимание. И вот когда заказ принесли, появился наш товарищ. «Угу, это правильно, начальство надо умасливать». Гном в наглую взял у меня кружку и стал жадно пить. Попытался возмутиться Леодан, но я его вовремя остановил. «Итак, что ты хотел?» — уточняю. «В общем так, у меня, как я говорил, на вас социалка завязана, но социалка полезная и выгодная для меня. Так как каким-то образом вы дергаете меня к себе, я предлагаю вам быть в моей команде». На этих словах мне опять пришлось пнуть эльфа. «Что нам это даст?» Я вас поднатаскаю в игре и подниму по уровням за 80% от добычи. Ну и замолвлю словечко, — ухмыльнулся гном. Ник у него, кстати, пенная борода. Для себя сократил до бороды. Неинтересно, — отвечаю скучающим тоном. Чу, вы охренели, нубы? Давно на респе не были? Замечаю, что после этих слов зашевелился столик позади бороды. Для начала социалка завязана на нас. И тут скорее мы тебе нужны, нежели ты нам. Далее, подняться по уровню мы и сами сможем, а уж цена в 80% — это грабеж чистой воды. Далее рассказывать или сразу поймешь, что наглых в нашей команде не любят? Не, вы точно, нубы, охренели. Чую, придется с вами очень толково поговорить. Гном начинает приподниматься, как и его дружки за спиной. Уверен, что тебе это нужно? Спрашиваю невозмутимо и, дождавшись ответной ухмылки, демонстративно щелкаю пальцами, активируя иконку призыва фамильяра. «Хуарния прямострючковая! Какого лютика? А это что за лилии в тюльпанах?» — ошарашенно взирает на нас гном. «Это показатель наших возможностей. В общем, слушай и запоминай. Я могу тебя призвать в любое время, в любой момент и давать такие задания, что чистка авгиевых конюшен покажется раем. Понял?» «Ах ты ж, хуа мелкоцветная! Думаешь, я лохнера Трифалхила совсем? Да я...» Что там гном хотел сказать дальше, я не слушал, а встав, запустил табуретку ему за спину и нажал на иконку атаки фамильяром. Сам же после этого хватаю эльфа за рукав и тащу вниз. Над головой пролетает что-то из магии огня и слышатся удивленные возгласы бывших соратников гнома, а также непередаваемый диалог мата и ботаники. Так продолжается буквально минуты три, пока в таверну не забегает стража и не вяжет всех дерущихся. А я же быстро отменяю призыв фамильяра. «Всех в тюрьму и кандалы наденьте». «Свидетель есть?» «Есть!» — вылезаю из-под стола. «Что вы можете сказать по данному инциденту?» Мы с другом спокойно обедали, когда за наш стол сел вот этот гном и стал нагло себя вести, что может подтвердить официантка, обслуживающая наш столик. «Это правда?» — спросил главный в патруле. «Да, он сел и отобрал кружку Эля у этого господина», — служанка указала рукой на меня. «Хорошо, что дальше?» А дальше гном стал предлагать нам спариться противоестественным способом. «Чего?» — послышался хор голосов. Это гном вместе с подельниками офигел. Он сказал, что раз эльфы любители растений, то, может, они и сексом с ними занимаются. Все же знают любовь гномов к эльфам. А далее он еще стал нас называть всякими растениями, типа это должно было возбудить моего друга. «Это правда?» — опять повернулся стражник к девушке. «Я слышал, как гном крикнул, что это про лютики и стручки», — ответила служанка. А потом он напал на своих, видимо, сам же перевозбудившись. «Да ты охренел!» — взревел борода. «Погоди, ну ты же реально кричал про цветочки и прочую ботву. Ты что, из этих? Ты травофил?» — влез один из подельников. «Каких этих? Каких этих, дебил? Это он меня призвал, он!» Гном стал выкручиваться из рук стражников. «А нафига ты тогда на нас полез? Типа мы не разделяем твоих взглядов? Тут ты последнее время заговорил, что надо питаться по-другому, надо худеть. Сука, убью!» «Видите, он совсем невменяемый. Может, его тоже в кандалы сгири?» — вставляю свои 5 копеек. «Думаю, справедливо». И в тот же миг гному на обе ноги закрепляют гири. И, вежливо откланившись, уводят задержанных. Коварство +5, харизма +2, репутация с бароном +10. Вы все больше идете по пути коварства. Ваши враги опасаются ваших планов. Когда стражники ушли, Леодан повернулся ко мне. «Слушай, не слишком ли ты жестоко с ним?» «Жестоко? Да нет, в самый раз. Посидит, подумает. Тем более, как я понял, призывать я его все равно могу». «Но все же, может, стоило договориться?» «Ага. И к чему бы это привело? Один раз прогнешься, потом всю жизнь не разогнешься. Нет уж, таких умников надо ставить на место максимально эффектно». «Может, эффективно?» «И эффективно тоже, но эффектно лучше. А то, что-то я посмотрю, тут все новичков обидеть норовят. То ограбить, то припахать». «Такова игра». «Ага, ты еще скажи жизнь. Нечего таких жалеть. Если ты не забыл, он вообще был готов нас на респе придержать». «Это да. Ладно, наши какие дальнейшие планы?» «Как-то какие? Идем регистрироваться как наемники». И тут же перед глазами высветилось сообщение. «Вы выполнили задание барона Кавоя де Дюкс. Поздравляем, вы можете выбрать награду в арсенале барона. Вы получили уровень. Вы получили уровень». «У тебя тоже вылезло?» — смотрю на Леодана. «Ага. И чего мы такого там натворили?» «Не знаю, но награда шикарная», — отвечает друг. «Откуда ты знаешь?» «Был один игрок, ему за что-то дали возможность выбрать оружие в арсенале барона. В итоге он откопал там легендарную вещь». «Вот оно что, Михалыч». Отступление 3. Форум Вита Нова. Хмурый гад. «Уважаемая администрация, взываю к вашей благоразумности и добродетели. Я все осознал, каюсь, такого больше не повторится». Администрация. «Уважаемый хмурый гад, администрация осознает все свалившиеся на вас трудности и сочувствует вам. Но по всем правилам лицензионного соглашения, подписанного вами, вносить изменения в игровой процесс вашего персонажа не имеет права». Хмурый гад. «Суки, твари, это уже 3-й полный досмотр за неделю». Администрация. «Вы сами выбрали себе стезю разбойника в игровом мире, также сами согласились, подписав соглашение, что за любое нарушение порядка идет неотвратимое наказание в виде виртуального лишения свободы по всем нормам мирового права. По скриптум. За оскорбление вы получаете бан на неделю». Адский ППЦ. «Охренеть, это что был? Что с чуваком? Он же вроде в игре реальный бандос был, нагибал всех». Вежливый поц. «А это показательный случай, когда пришло неотвратимое наказание и нагнуло его. И даже 3 раза на вполне себе законных основаниях ему сделали проктологический осмотр путем применения специфической техники сексуальных развлечений». Адский ППЦ. «Чё?» Вежливый поц. «Чё-чё? В попе у него напильник искали, вот чё?» Адский ППЦ. «Пойду я бабушек через дорогу переводить, ну его нафиг еще нобов трогать».